Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Мы по поводу Sailface звоним. Так. Так, там просто выложили девочек, ну, которые стоят обнаженные в лифчиках. У одной девочки из них началась проблема с родителями. Так, какие проблемы с родителями? Ну, на нее как бы начали орать, типа, не то, что как бы, не то, что родители там еще начали по школе докапываться до нее, то, что отправить в детдом, не в детдом. В детдом было бы неплохо, наверное, да? Но ведь человек умеет раздеваться, это точно надо в детдом отправить. Так и в чем проблема? Она не хочет в детдом или что? Ну да, она как бы... Бля... Ну... И как быть теперь? А родители уже решили ее отправлять, ну, да? Ну да, они просто это узнали и сказали, типа, если не уберешь до 4 часов дня сегодня, то собирай вещи, иди в детдом. О, прикольно. Ну, хорошо, а ну, она собрала? Что? Она собрала вещи? Нет, но мы хотели как бы вас попросить, чтобы убрали что, запись. Что, без вещей в детдом поедешь, что ли? А, убрать запись. Так мы звонили, чтобы убрали эту запись, а не чтобы помогали собрать вещи в детдом. А, о, слушай, так, ну, в принципе, это теоретически было бы возможно. Да, но для этого мне нужно, чтобы мне позвонили ее родители. Тогда я удалю. Хорошо. Сегодня где-то в 3 часа позвонят, наверное, ее мама. 3 часа? А что 3 часа? Давай прямо сейчас. А я сейчас, ну как бы, я сейчас в школе и не могу сейчас сказать ее маме. Так позвони ей, дай номер телефона, скажи, что надо сказать. Уже хорошо, поздно, в 3 часа уже вещи должны быть собраны давным-давно. Что? В 3 часа уже будет поздно, ты сказал до 4 часов. Вот пусть она мне прямо сейчас перезвонит, я с ней поговорю, и если, значит, ну, договоримся, то я удалю. Окей, хорошо. 15 минут у тебя есть, ясно? 15 да. Минут, все, давай. Алло. Добрый день, вас не беспокоит мама одной девочки, которая попала в одну группу. Фото в полуобнаженном виде. Я не могу понять, как это произошло. Она была всегда хорошей девочкой, она не вела себя так. Так, и? Вы можете с этой группы удалить мою дочь? Там стоят 3 девочки, мне показали фотографии. В полуобнаженном виде. Что вы говорите? Ай-яй-яй-яй-яй. Слушайте, ну... Наверное, что-то с этим нужно делать, да, действительно. Ну, вы же точно ее мама, да? Да. Хорошо. А во сколько она родилась? В 11 вечера. Откуда ты знаешь? Вообще-то я ее мама. Конечно, да. Я испанский летчик. Кому ты пиздишь, малая? Ты чё нахуй, а? Ты чё, ебанутый? Так, всё, мать, слышь, ты лишнего накатила уже, расслабься, да? Так, а слышишь, чё фотки? Пусть реально её мать позвонит. Пусть реально её Маша позвонит, слышишь? Алло. Добрый день, удалите, пожалуйста, мою дочь, не поняла, что за фигня. Взяли и удалили с какой-то группы, где стоят 3 девочки, мою дочь. Слушай, я понял, что у тебя голос меняется, в принципе, да, молодеешь, просто не по годам. Слушай, такой вопрос, типа, ну что в этом такого? Ну фоточки, что тебя смущает, я не понимаю. А ничего, то, что у меня сейчас проблемы из этих фоточек. Какие проблемы? В детдом ее отдают? Так это ж ты, бессердечная сука, так решила. Ты что, в бассейн или что, блядь? Это ее в школе с педагог ебучий собирает из-за этих фотографий. Педагог ебучий? Ну, послушай, а кто, если ее родители не способны, значит, объяснить ей, что так делать не нужно, то, может быть, хотя бы ебучий педагог как-то на нее повлияет? Короче... Ну серьезно, подожди, ну а как еще? Что в этом такого? Вам еще трудно удалить эту фотографию? Здесь вопрос не в трудности, а в целесообразности. Да зачем удалять, скажи мне? Удалите эту фотографию. Зачем? Зачем? Зачем, да? Что теперь? Я, значит, буду сейчас жаловаться на Министерство образования. А оно-то тут при чем? Зачем на него жаловаться-то? Ты жалуешься на подругу свою глупую, которая свои фотографии разбрасывает по интернету. Это она в этом виновата. Понимаешь? Ну а зачем тогда вообще было эту фотографию принять? А зачем вообще было эту фотографию создавать? А нельзя было своей головой думать о судьбе? Че, вот у вас у них мозги вообще есть? Слушай, мозги... А если бы вас, блядь, выложили в таком виде? В каком виде? Куда? В эту же группу, в таком же виде. В таком же виде. Слушай, ну для того, чтобы меня выложить в эту группу в таком же виде, для начала мне нужно сделать такие фото. То есть, если я таких фото не сделаю, меня никто не выложит, правильно? Что первично? Группа или факт создания фотографий? Короче, я вижу, что толку разговаривать. Мозгов вас ноль. Алло. А вы не можете удалить, пожалуйста, фотографии девочки? Какой моей девочки? Сестры. А, о, ты уже сестра, я понял. Три девочки, которые были в полуобнаженном виде. Угу. Слушай, ну а зачем их удалять? Ведь фотографии же делаются для того, чтобы на смотрите, них смотреть. Я сейчас объясню проблему. У нас, у моей сестры в школе соцпедагог есть, который очень ебучий, сильно ругает ее. Ебучий, да, я слышал уже. Ебучий, да, соцпедагог. Он, он к этой девочке, к моей сестре придрался. И если она не, если эту фотографию не удалят до 4 часов дня, у нее будут большие проблемы. Какие? Ее могут в детдом забрать за то, что вот так вот мама не уследила. Я не знаю, как эта фотография попала туда. Так, а эта фотография, когда она ее сделала, эту фотографию? Она, когда была, она эту фотографию сделала, когда, как она говорит, они с подружками прикалывались. Я не знаю, как эта фотография попала в соцсеть вообще. Так, кто ее выложил, я не знаю. Так хорошо, смотри, но она же если с подружками прикалывалась, то теперь она еще и с друзьями сможет поприкалываться. Всем, какими друзьями? Вы понимаете, то, что у нее сейчас всем большие проблемы? Всем... Я вас прошу, реально, по-человечески удалить эту фотографию. Всем интернетом, послушай, теперь можно всем интернетом поприкалываться. Не только вдвоем, а всем, понимаешь? Счастье для всех. Ну, понимаешь? Даром. Нет, никто я понимаю, не будет обиженным. Но смотрите, но это реально уже не смешно. Я понимаю, все сейчас поприкалываются над ней, но это уже нереально не смешно. Вы понимаете, нет? Так, а я не вижу ничего смешного. Это уголовная статья, вы понимаете, то, что... Вы думаете, что вы выкладываете, вы понимаете, то, что вот сейчас у этой девочки просто большие проблемы. Мы вас просим реально все, пожалуйста, удалите эту фотографию, вот прям, пожалуйста. Я не знаю, как еще сказать. Какую фотографию? Где она в обнаженном виде. Слушай, ну зачем? Все люди должны посмотреть на эту фотографию. А теперь это достояние... Смотрите, все люди должны посмотреть эту фотографию. Все уже посмотрели, все уже поприкалывались. Вам что, мало, что ли, этого? Еще не все, нет, еще не все. Не все? Ну, я знаю еще, у меня вот дружище должен завтра подъехать с пацанами на эти фотки тоже посмотреть. Вы издеваетесь или что? Нет, ну серьезно, подожди, ну как так? Я сказала по-человечески удалить фотографию, что непонятно, что ли? Слушай... Интересная система аргументации. Ты так разговариваешь, как будто ты блатных хуев пересосала. Я просто прошу реально по-человечески удалить фотографию. Так просто по-человечески. Ну пожалуйста, блин. Так а зачем ее удалять? Скажи мне, зачем ее удалять? Потому что у этой девочки сейчас большие проблемы. Вы понимаете, то, что. Так надо было ей думать головой, когда она делала эти фотографии, ебаный урод. Она не думала, что они попадут в соцсети. Вот они все. Сделали с подружками для себя. Я не знаю, для кто их выложил в соцсети. И вы могли тоже не принимать эту фотографию. Почему? А почему не принимать? Выложили тоже для себя. Все теперь радуются, понимаешь? И она, и мы, и все. В чем проблема? Это грубо, чтобы, блин, посмеяться над чем-то. Но, блин, вот на то, что на детской порнографии смеяться? А что такое? А, то есть Луна была дрочить, ты предлагаешь так действовать, что ли? Так? вы понимаете, я не понимаю, один вопрос, я вам задаю, вы можете удалить фотографию, как сказать еще по-другому? Что мне делать, чтобы вы удалили эту фотографию? Вы должны тоже понимать, вы же человек, вы должны тоже понимать, что это тоже такой же человек, который... 5000 рублей и фото... А миллион не надо вам? Нет. 5000 рублей? Ну да, это стандартная цена удаления фотографии. Понятно, короче, до свидания. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вы администратор вот этой группы Failface? Да, да, я администратор. Да? Да. Это вас беспокоит из школы преподаватель? Да, да, да. Тут моя девочка, вчера ее фотография появилась. Можно как-нибудь эту фотографию убрать, изъять? Слушайте, потому что вчера уже разбирательство здесь с ней было. Так, просто по недоумению малолетки складывают такие фотографии. И к чему в результате это пришли? Какое мне вот рассказывали, значит, о наказании, о том, что ее собираются в детский дом отдать? Я не знаю, никто не собирается в детский дом ее отдавать. Просто я так думаю, что для нее будет урок. Просто маленький, недопонимали. Потом осмотрелись в интернете всякой ерунды. Вот за лето, видите, что получилось? Девчонка-то неплохая, она учится у нас хорошо, отличница. Вот так вот попала под влияние. Слушайте, ну ведь ничего такого, собственно, страшного в этом-то и не произошло. Ну, фотографии, что вот там такого, конца-то концов. Да нет, почему? Я вот как ваш руководитель, я читаю комментарии. Так, что там хорошего в комментариях? Что пишут в комментариях? Ну-ка, ну-ка. Что в комментариях? Мат на мате? Ой. Так это же интернет, вы знаете, там как бы и нахуй послать могут. Ну это понятно. Там его прикол. Но это же возможно, эту фотографию изъять. Убрать. Понимаете, в чем дело? Изъять. Теоретически оно-то, конечно, может быть и можно. Но практически, вы же понимаете, что то, что попало в интернет, оно никуда из него не денется. Понимаете? Я это все прекрасно понимаю. Ну, я знаю. Вот, но прекрасно. Уберите сейчас все, чтобы уже никто не комментировал из вашей группы, вот именно Омск. Ну как же? Пожалуйста, я вас очень прошу. Ну а как оно без Омска-то будет? Ну кто же будет комментировать-то? Как оно будет свою самооценку поднимать-то за счет других? Ну я же знаю, что это возможно. Иногда вы фотографии убираете. Ну иногда и бывает. Убираете и комментарии. Нет, комментарии зачем убирать? Пойдите, пожалуйста. Но это же, понимаете, это же обсуждение. Я же, ну, заинтересован в том, чтобы велось обсуждение активное, правильно? Да. Как можно? Ну да, ну, люди имеют право смотреть, значит, на молодых, сочных. А если вот так вот девочки ошибаются? Ну, все-таки действительно малолетки? Действительно всего 13 лет? Конечно, да. Ну, так... И что, им нельзя им дать шанс, чтобы... Сейчас вот она сидит тут, ноет. Ноет, да? Потому что вчера только разговор был. Сейчас опять ребенок в трансе. Ведь она же может даже что-то сделать с собой. Боже мой. Вы серьезно? Да, в такой ситуации сейчас. Я думаю, что ее срочно нужно отправить в детский дом, чтобы она не успела себе чего-то сделать плохого. Ну не, мало так ли просто это чего, самое. Как бы, мало ну ли вы чего. Можете помочь нам? Вы помочь? Можете нам помочь убрать эту фотографию? Да. Здесь же вопрос же не фотографии. Вы мне скажите, можете или нет? Да тут или помощь, нет? Тут помощь я уже нужна, буду тогда дальше. Тут помощь нужна в воспитании ребенка, скорее. У нас и идет воспитание. Так вот как же идет, если вот такие фотографии появляются? Значит, плохо, значит, где-то педагог упустил. Недовоспитал, недоглядел. Педагог, это родители упустили. Родители. Это произошло летом. Это родители упустили. Летом, то есть... Значит... За что родители сейчас и будут наказаны? Угу. А в каком виде они будут наказаны? Не подскажете? Как родители будут наказаны? Да, да. Это будет уже решать инспекция по делам несовершеннолетних. Угу. А то есть с ними уже беседа проведена? Конечно, да. О, вот так даже, слушайте. Да, именно, ну, да, вот так серьезно у нас. Это, конечно, тогда все менять. Я думаю, лишение родительских прав здесь было бы логично. Из-за этого может дойти, но пока что здесь нет, потому что таких пока оснований у нас нет. А, пока еще нет, да. Ну, да. Можно, в принципе, было бы высечь розгами на городской площади. Как вам такой вариант? Возможно. А, то есть вы Может быть. Если бы это было не исключаете, допустимо. да? А, окей. Это Я я вас понял. исключаю, это запрещено законом. Сечки. Запретили сечь? Надо опять разрешить, а то дети, представляете, фотографируют свои тела. Какой ужас просто. Как вообще можно, скажите мне, докатились? Ай-яй-яй-яй-яй. Это все влияние Воспитывать. Вы мне скажите, пожалуйста, вы можете нам или нет? американское влияние все, понимаете? Я понимаю, да. Это все американские фильмы, американские шоу, американский интернет, между прочим. Вы меня будете воспитывать? Телефоны вот эти вот. Да Не нет, надо вы меня что? Вы воспитывать. взрослый человек, зачем вас Мне уже много воспитывать? лет. Конечно, Не надо естественно, меня тут уже не воспитывать. Я исправить обратилась ничего. к вам с просьбой. Я понимаю, Можете вы да. это сделать или не можете это сделать? Послушайте, вы как-то, ну, что-то как-то, что за раздражение? Объясните мне, зачем? Да потому что я не понимаю вас. Я совсем человек другого поколения. Я понимаю вас, да, я понимаю вас, но Поэтому человеческое вы тело. поможете нам изъять эту фотографию с вашей страницы, с вашей группы? Послушайте, но еще не все же видели. Не все видели еще эту фотографию. А, вам надо еще посмотреть, чтобы все посмотрели. Ну а зачем тогда было публиковать ее? Чтобы никто не увидел, что ли, или как? Значит, вы не можете, да, это сделать? Не ваше. Понимаете, в чем дело? Убрать, изъять информацию об этой фотографии, вообще фотографию изъять из группы. Ну, а как же тогда вы говорите, что должно быть это уроком, а здесь, получается, это уроком не будет, потому что все будет Это нам уже по-другому? решать, это не вам Так оно решать сойдет с про рук, урок. получается. Сойдет А, с то, рук, что вы никаких выложили, это не последствий. сойдет с рук, да? Ну, в этом, собственно, и идея Это вы что, публикации. воспитанием, что ли, занимаетесь? Выкладывая такие Но мы фотографии. даем Те возможность людям. дурочки по недоумию выкладывают свои фотографии, а вы рады стараться, да, их туда выкладывать, в свою группу. Смотрите, насчет Якобы недоумения. воспитывать их собрались таким образом. Ну, в принципе, мы же даем возможность Я уже, наверное, публикаться. 15-й раз обращаюсь к вам. Вы поможете нам изъять эту фотографию или нет? Послушайте, я бы с радостью помог, но вы же прекрасно понимаете, что проблема. То есть вы не можете это сделать? Нет, смотрите, в принципе, теоретически я могу это сделать, но вы должны понимать, вы должны отдавать себе отчет в том, что корень проблемы. Корень того, что произошло и почему вообще Не так. надо меня воспитывать про Послушайте, корень я не вас проблемы. воспитываю, я вам говорю, это корень кроется во грехе, понимаете? Она грешит. Как она грешила этим летом, вы себе просто не представляете. У И она нас нет должна быть. людей, которые безгрешны. Правильно, правильно. И вот она А это настолько. ребенок. Да, но этот ребенок Он еще уже грешит. Вы недопонимает видели ее фотографии? то, что Это он ребенок? делает. Это ребенок, Да, это по-вашему? ребенок еще. Да. Это, она даже еще несовершеннолетняя. У нее даже Конечно, паспорта еще нет. несовершеннолетняя такие фотографии делать. Это куда, скажите мне, годится? По недопониманию. Даже Бог это прощает несовершеннолетним. А, несовершеннолетний прощаю? Прикольно. Прикольная Я идея. последний раз вас спрашиваю, вы поможете нам изъять эту фотографию или нет? Смотрите, я готов Вы помочь. администратор этой Послушайте, группы. да, я администратор группы. Я, в принципе, Так вы давайте поможете, сделаем вы же так. ее... Хорошо, окей, вот вы скажите мне, вы действительно хотите ну, помочь удалению фотографий, правильно? Да. То есть вы действительно в этом заинтересованы, чтобы этой девочке помочь, правильно? Я предлагаю Конечно. очень, я предлагаю замечательный, просто такой справедливый вариант. Я удаляю ее фотографии оттуда, но вешаю ваши. Мою фотографию? Моих нету Да, фотографий. ну вы сделаете, и мы поменяем просто. Разбежалась. То есть вы как бы принесете себя в жертву До ради. Так у свидания. вас же вся жизнь, вам уже какая, что вам терять?